Похоже, что занавеска из воздушного хода. Катрин выпила воды, но когда хотела зачерпнуть еще, а ее ладонь ударилась то, что плавало перед нею, она издала дикий вопль. «Боже мой, это он!» «Кто?» «Он. Ну, ты же знаешь. Я нащупала его усы». Это был труп Шаваля. Вода, затопившая наклонный ход, вынесла его снизу, и он плавал у их ног. Этьен нагнулся, протянул руку, нащупал усы, разбитый нос и вздрогнул от ужаса и отвращения. У Катрин тошнота подкатила к горлу, она извергла выпитую воду. Ей казалось, что она напилась крови, что вся эта глубокая река, затопившая Штрек, обратилась в кровь Шаля. «Погоди», — пробормотал Этьен, — «я его отгоню». Он оттолкнул труп ногой, и тот отплыл, но вскоре они вновь почувствовали, что он около них, он ударился об их ноги. «Эх, проклятый, да убирайся ты!» Но в третий раз Этьену пришлось отступиться. Какое-то течение пригоняло труп. Шаваль не хотел уходить, хотел быть с ними, возле них. И так воздух будет окончательно отравлен из-за этого ужасного соседства. Весь день они боролись с мучительной жаждой и не пили воды, предпочитая умереть. На следующий день оба не выдержали пытки и стали пить. Прежде чем зачерпнуть воды, они всякий раз отстраняли мертвое тело, но все же пили. Стоило ли разбивать ему череп? Все равно, движимый упрямой ревностью, он возвратился и стоит между ними. До самого конца он даже мертвый будет здесь и не даст им побыть вдвоем. Прошли сутки. За ними вторые. При каждом колебании зыби на воде Этьен ощущал легкий толчок, прикосновение человека, которого он убил, словно тот попросту, по-соседски напоминал ему о своем присутствии. И всякий раз Этьен вздрагивал. Постоянно он видел перед собой этот раздувшийся, позеленевший труп с раздробленным черепом и рыжими усами. Потом находило какое-то беспамятство. Он забывал, что убил Шаваля, ему казалось, что соперник жив, плавает в воде и вот-вот укусит его. А Катрин теперь все плакала, плакала после этих долгих, бесконечных терзаний и лежала подавленная, полумертвая. А потом ею овладела непреодолимая дремота, и она впала в забытье. Этьен будил ее, она бормотала бессвязные слова, даже не открыв глаз, и тут же снова засыпала. Боясь, что она упадет в воду и утонет, он поддерживал ее, обняв за талию. Теперь он вместо нее отвечал на призывы товарищей. Удары кирок приближались. Он их слышал. Они как будто раздавались за его спиной. Но и сил у него становилось все меньше. У него не хватало энергии стучать. Ведь стало известно, где они. Зачем же утомлять себя? Теперь ему было безразлично, придут ли спасители. Целые часы он проводил в тупом ожидании, забывая, чего он ждет. Произошло, однако, событие, немного приободрившее их. Вода стала спадать, и отнесла от них тело Шаваля. Спасательные работы шли уже 9 суток. В первый раз Катрин и Этьен сделали несколько шагов по галерее, как вдруг грохнул взрыв, и узников сбросило на землю. Они в темноте нашли друг друга и, обнявшись, замерли, обезумев от ужаса, думая, что катастрофа повторилась. Ничто не шевелилось, стук прекратился. А в углу, где сидели несчастные, прижавшись друг к другу, раздался тихий смех Катрин. «Как верно, хорошо на вольном воздухе! Пойдем отсюда!» Этьен сперва боролся против этого бреда. Его мозг был более устойчив, но безумие Катрин и его заразило. Он потерял представление о действительности. Обоих обманывали смятенные чувства, особенно Катрин. Она пришла в лихорадочное возбуждение и жаждала излить его в жестах и словах. У нее шумело в ушах, а ей казалось, что это журчит вода, поют птицы.